Анна Хартфилья, предок Люси Хартфильи, и человек, который инициировал план Врат Затмения. Прямо сейчас она находится только на стадии подготовки плана Затмения, но всего через несколько лет она начнет его активацию. Причина, по которой я хотел быть с ней до этого, заключалась в двух факторах. Во-первых, я хочу завоевать ее доверие, чтобы видеть, как открываются ворота, чтобы я мог помочь ей, если что-то пойдет не так. Во-вторых, чем больше времени я провожу с ней, тем больше у меня шансов увидеть Зерефа. Я всегда мог найти его, используя мой пространственный контроль, но я не хочу, чтобы он узнал, что я искал его. Почему? Да просто так. Если он увидит меня с Анной, тогда у меня даже будет шанс сразиться с ним и поговорить свободно. Я же так и так знаю о будущем. Я не расскажу ничего серьезного, но я все еще могу поговорить об этом. Ничего не произойдет, даже если я покажу Зерефу его же в будущем. Каким бы грустным он ни был по поводу этого проклятия и бессмертия, он все равно знает, что это даст ему много силы, поэтому и не откажется. Но это можно оставить на потом. Прямо сейчас я стоял перед резиденцией клана Хартфилья. Она оказалась намного хуже, чем я думал. Выглядит как любой другой дом здесь в это время, только немного больше. Ну, как выглядит это место, не мое дело. Когда мои мысли пришли сюда, я поднял ногу, чтобы ступить вперед, но затем внезапно остановился. Как, черт возьми, я должен действовать. Я не могу просто войти внутрь и сказать, что я здесь, чтобы завоевать ее доверие, не так ли? Чем больше я думаю об этом, тем больше у меня появляется подозрений в их отношении. Подождите-ка, она была школьным учителем, верно? Если я пойду и устроюсь на работу, возможно, это поможет. Да, это хороший план. Я просто гений. И поэтому, отправившись в местную школу и убедив старушку, которая управляла этим местом, я смог устроиться на работу в качестве учителя. Чему бы я их научил? Самая важная вещь в мире и вместе с тем самая сложная. Страшная математика. Теперь вы можете быть удивлены, почему это самое важное в мире. Ну, если вы хотите, чтобы торговцы в этом мире не сделали из вас нищенку, вы должны хотя бы знать основы. Кроме того, математика иногда может пригодиться, когда речь идет о магии, и люди здесь также выясняют время по основам математики. Во всяком случае, математика важна. Но, будучи жертвой этого в прошлом, я чувствую себя плохо по отношению к тем, кого буду учить. Никто не должен проходить через этот ад, известный как математика. Даже твой злейший враг. А эти бесполезные мысли доходят до меня. Это даже не важно, чему я буду их учить. Теперь, где Анна? Я прошел через дом, который тут называется школой, и вскоре оказался перед комнатой без двери. Внутри, в окружении группы детей, стояла молодая женщина с красивой фигурой в виде песочных часов. Ее длинные волосы были завязаны в хвостик, а спереди челка была затянута назад, а две стороны волос были сброшены по бокам ее головы. Это была Анна Хартфилья, женщина, ради которой я вообще здесь. Анна была одета в элегантные красно-белые одежды с плащом с высоким воротником. На ней была блузка с вырезом в виде замочной скважины и длинное платье, благодаря которому она выглядела сексуально, но элегантно. В настоящее время она была сосредоточена на обучении детей вокруг нее с теплой улыбкой на лице. Она даже не заметила, как я вошел и стоял рядом, наблюдая за ней. Но это не означало, что дети не заметили. Вскоре после того, как я вошел, они начали указывать на меня, чтобы показать Анне, что кто-то еще был в этой комнате. Когда она заметила, что они указывают на меня, она обернулась и сделала немного удивленное лицо, когда увидела меня. Она сказала детям, чтобы они вели себя тихо, прежде чем подойти ко мне. «Я не видела вас здесь раньше. Чем я могу вам помочь?» — спросила Анна нежным тоном, как только дошла до меня. В каноне было сказано, что Анна была очень душевным человеком, и я не могу не согласиться с тем, что я только что видел из ее взаимодействия с детьми и как она вообще разговаривает с незнакомцами. Я абсолютно уверен, что у нее тут куча поклонников. «Здравствуйте, меня зовут Рейгенезис, и я буду новым учителем с сегодняшнего дня. Надеюсь, вы позаботитесь обо мне». Я оставил в стороне другие мысли и представился с улыбкой, на которую Анна ответила собственно, и мы пожали друг другу руки. Это займет некоторое время, так как у меня нет плана завоевать ее сердце, но я сначала познакомлюсь с ней лично и буду импровизировать. Принимая во внимание то, что в каноне о ней мало что говорили, Неспешность может быть правильным решением. Тем не менее, я с нетерпением жду возможности узнать ее и, возможно, увидеть, как она открывает врата затмения своими собственными глазами. Глава 48. Хаем, кажется, что Бог, который привел меня сюда, до сих пор помогает мне. Этого слишком много, чтобы быть простым совпадением, верно? Я имею в виду, так же, как я думал о том, как я могу вывести свои отношения с Анной на новый уровень, это произошло. Нет, это совпадение. Правильно, вам может быть интересно, о чем же я говорю? Так, ну, дело в том, что сейчас я в ловушке внутри пещеры с Анной, и пещера, кажется, мешает тем, кто внутри, использовать магию. Удобно, верно? Что ж, прошло уже 2 года с тех пор, как я впервые встретил Анну, и, похоже, мне нужен шанс произвести на нее впечатление. Но позвольте мне рассказать, что произошло до сих пор. В течение этих 2 лет, кроме обучения тех, кто был в школе, я не жалел усилий, чтобы завоевать доверие Анны и построить с ней тесные отношения. Конечно, как обычный извращенец, я с ней флиртовал. Реакция Анны на мой флирт – это то, с чем я никогда не сталкивался. Кажется, она одновременно была удивлена и не замечала моего флирта. Это действительно сбивает с толку, потому что кажется, что она знает, что я заигрываю с ней, но в то же время она не знает. Во всяком случае, благодаря моей тяжелой работе, я смог наконец выбить свидание в прошлом месяце. И поэтому я начал думать, что я мог сделать, чтобы оставить глубокое впечатление на нее. Анна, это та девушка, которая хотела бы сделать все по-простому. К такому выводу я пришел. Итак, наше свидание должно было стать пикником лишь для нас двоих возле водопада, на который я случайно наткнулся. Ох, кого я обманываю. Я просто телепортировался повсюду, пока не нашел его. Итак, после долгих ожиданий мы добрались до водопада на наше свидание. Все шло хорошо, мы говорили друг о друге и гуляли по окружающим территориям, сидели под деревом и читали книгу. Это было просто, но выполнимо. Но затем мы почувствовали какой-то странный крик с направления прямо перед нашими глазами. Это было и жутко, и подозрительно, поэтому мы решили проверить местечко, потому что поблизости была деревня, и кто-то мог получить травму, если это было серьезной проблемой. Вот как мы нашли и вошли в пещеру, в которой оказались в ловушке. Мой идеальный план свидания был разрушен тупой пещерой. Конечно, поскольку пещера не позволяет использовать именно магию, я могу просто телепортировать нас отсюда. Но я понял, что это может быть замаскированным благословением, и решил использовать эту возможность, чтобы продлить наше свидание с нескольких часов до, возможно, 1 или 2 дней. Я всегда мог телепортировать растения с фруктами к нам, чтобы Анна не заметила, и я так и сделал, и мы решили проблему с едой. Теперь мне просто нужно делать правильные шаги, и я смогу завоевать ее сердце в 1 мгновение. Так как это темное и мрачное место, тип, который почти всем женщинам не нравится, я могу даже быть тем плечом, на которое она могла бы опереться. Что это было? Фу, фу, фу, оно у меня на плече. Что бы это ни было, сними его. Хаем, ну, это была не Анна. Я просто не люблю скользких жуков, хорошо, они меня пугают. Анна, словно ангел, сняла эту вещь с моего плеча. Сорняк, а во, это первый раз, когда я вижу тебя таким. Рэй, если бы я знала, что ты можешь быть таким милым в темных местах, я бы давно привела тебя в такое местечко, фу-фу-фу. Забираю свои слова по поводу ангела. Она дьявол. Как может человек, который должен был быть очень добрым и милым, превратиться в такого жестокого в мгновение ока? Ах, подождите-ка, что случилось с Анной? Да, в течение последних 2 лет Анна дразнила меня. Просто ее понимание этого слова слегка, необычное. Ха-ха. Как скажешь. Кстати, как продвигается подготовка к вратам затмения? Правильно, в отличие от канона, не только Анна встретилась с Зерефом и драконами. Я тоже был там. Они знают, что я непростой человек, и что я уже знал о том, что они собирались сказать, поэтому они даже не просили меня что-либо говорить и просто позволяли мне наблюдать за ними. Зереф, кажется, что-то размышлял обо мне, так как он смотрел на мое лицо довольно долго. Но это на самом деле не беспокоило меня. В любом случае мы собираемся встретиться с ним в будущем. С тех пор они время от времени встречаются, чтобы сообщить обновленную информацию о плане, и я следую за ними. Все уже почти готово. Я уже связалась с Зерефом и драконами, Они должны скоро прибыть, но это не главное. Как мы выберемся отсюда? Анна отреагировала серьезным тоном, совершенно иначе по сравнению с ее предыдущей игривостью. Ну, у меня есть кое-какая идейка, однако она работает не так просто. У меня внезапно появилась яркая идея, хотя и немного нечестная. В любви все средства хороши, правда, и это любовь. Ну, что это? Анна приподняла бровь после моих слов и с любопытством положила руку себе на талию. В обмен на то, что я вытащу нас отсюда, ты отправишься со мной в будущее и станешь одной из моих жен. Да, она знает, что я из будущего. Да, она также знает, что я планирую создать гарем. Она приняла это очень легко. Может быть, ее личность является представителем делиться заботой или что-то в этом роде. Ну, у меня с этим нет никаких проблем. Я дам тебе время подумать об этом. Не просто принимай это решение из-за нашей нынешней ситуации или ради плана затмения. Я хочу, чтобы ты дала ответ, основываясь на своих чувствах ко мне. Тебе придется оставить все, что есть в этом времени. Помни, что я знаю магию ауры. Поэтому я буду знать, если ты лжешь. Я улыбнулся ей и отправился в угол пещеры после того, как оставил эти слова Анне. Мы сидели так полдня. Между нами не возникало никаких бесед. Я позволил Анне все обдумать. Как я уже сказал, она все оставит, так что я знаю, что это будет тяжелый выбор для нее. Однако я чувствую, что если я не сделаю это прямо сейчас, то уже не смогу сделать это снова. Увижу ли я когда-нибудь тебя снова, если останусь в прошлом? Внезапно Анна тихонько спросила. Из-за закрытого пространства, каким бы тихим ни был ее голос, я все равно мог его слышать. Я так не думаю. Путешествие в прошлое отнимает у меня много сил. Мне пришлось сделать несколько остановок, чтобы добраться до текущего времени. Однако вернуться в будущее будет намного проще, учитывая, что время всегда течет именно вперед. Когда я пришел на эту временную линию, я путешествовал против времени, поэтому мне было трудно, но на этот раз я буду двигаться со временем в одном направлении. Я честно ответил на вопрос Анны. Это не было ложью. Когда я отправился в прошлое с того времени, когда я расстался с Ирин, это было намного сложнее, чем когда я впервые пришел на эту временную линию. Вот так я и пришел к выводу, что путешествовать во времени на все большие расстояния будет все сложнее и сложнее. Если я вернусь в будущее, я, вероятно, смогу вернуться только 3 или 4 раза. Я не хочу давать Анне ложную надежду, говоря, что мы все еще увидимся. Поэтому я решил сказать ей правду. Вот как, Рэй, я могу дать тебе ответ после того, как выполню план затмения. Сейчас я просто хочу убедиться, что все идет хорошо. Я обещаю дать тебе ответ, когда придет время. Слабым голоском пробормотала Анна. Возможно, я заставил ее зайти слишком далеко, поэтому я решил закончить этот разговор, предоставив ей столь необходимое пространство для того, чтобы спокойно вздохнуть. Ничего не отвечая, я телепортировал нас обоих в наши дома. Прямо сейчас, не думаю, что мне стоит показываться на глаза Анне, поэтому я на время с ней расстался. В следующий раз я увижу Анну уже на месте выполнения плана. Глава 49. Зереф и драконы прибыли через несколько дней, и Анна встретилась с ними, прежде чем отправиться во двор Харфилье, где подготовка к затмению была завершена. Я не пошел и не поприветствовал их, а просто стоял на крыше главного дома, где открывался вид на все. Никто не заметил моего присутствия, даже Зереф. Где этот человек? Я думал, что он будет здесь, чтобы засвидетельствовать этот процесс. И если что-то пойдет не так, его пространственная магия и магия времени могут пригодиться. Зереф неожиданно спросил Анну, которая искала какие-то ошибки в вратах, и слегка вздрогнула от вопроса. Он сказал, что будет здесь. Подожди, откуда ты знаешь? Анна успокоилась, прежде чем ответить, но поняла смысл второй части его слов. Зереф и драконы не должны были знать о моей способности контролировать время, поэтому это стало неожиданностью для Анны. Но для меня было очевидно, что они уже знали. Тот факт, что я знал о будущем, показывает, что у меня была какая-то связь со временем. Поэтому я решил отстранить Анну от ее расследования, а также убедиться, что у Зерефа нет планов идти против меня лично. Хорошо, Анна, я уже знал, что они поняли это. Ты можешь начать как можно скорее. Я позабочусь, чтобы все пошло так, как нужно. Мой голос был единственным, что было слышно во дворе, и люди и драконы во дворе оказались удивлены, осознав, что они не могут найти мое местоположение. Особенно это касается Зерефа и драконов. Они были на вершине пирамиды, когда она достигла мудрости в мире, и все же они не могли найти меня. Все во дворе вскоре начали концентрироваться на воротах, а не на мне, и я наблюдал, как наконец-то реализуется план. Убийцы драконов были принесены, и они были без сознания. В течение прошлого года я ежедневно общался с ними, также я учил их вместе с Анной. Но было все еще странно видеть взрослых персонажей, которых я привык видеть в их чиби-формах. Мои отношения с ними были довольно интересны, если не сказать больше. Нацу, Гажел и Стинг, как и ожидалось, были разгильдяями. Они часто получали нагоняй от Анны, и поэтому я стал для них спасательным кругом. Это заставило их полюбить меня больше и уважать за мою силу, которую они однажды увидели, когда я тренировался. Роук в основном все держал при себе и просто читал книги сам. Он был самым восторженным, когда дело дошло до учебы, и он часто приходил задавать вопросы по математике. Кажется, она ему понравилась, и он наслаждался этим гораздо больше, чем другие. Венди была все еще застенчивой маленькой девочкой, которую изображали в каноне. Она цеплялась за меня или Анну всякий раз, когда Грандини отсутствовал. Все пятеро были в настоящее время на земле и без сознания. И вскоре ослабленная душа драконов была пересажена в убийц драконов. Как только это было закончено, Анна использовала небесные ключи, чтобы открыть врата и отправила убийц драконов в будущее. Зереф и Анна ждали, чтобы увидеть, было ли что-то не так, и оглянулись, возможно, на меня. Это сработало. Пять убийц драконов и их родители были отправлены в X-777 год. Ты встретишься с ними в свое время, Зереф, включая твоего брата. Зереф некоторое время молчал после моих слов, затем кивнул и ушел, после чего ушли и остальные члены клана Хартфилье. В итоге во дворе остались только мы с Анной, и я телепортировался перед ней, наконец показывая свое присутствие. Мы стояли, глядя друг на друга некоторое время. Молчание почти убивало меня, но я не дал этому проявиться. Я стоял в ожидании ответа, и Анна наконец начала говорить в тишине. Честно говоря, время, которое я провел с тобой, было самым счастливым за всю мою жизнь. До встречи с тобой я была довольна своей жизнью. У меня была большая семья, и я могла учить множество детей и наблюдать, как они растут. Быть настоящей взрослой. Не было ничего, что я действительно желала. Анна начала с этого. В основном подобный ход используется, чтобы начать тщательный отказ. Она собирается отказаться? Блин, мне следовало подождать еще немного. Но, так как я встретила тебя, я начала желать большего. То, что я хотела, вечно ускользало от моего разума, но я знала, что могла бы получить больше, только если бы я жила с тобой, поэтому я принимаю твое предложение. Я хочу идти с тобой в будущее. Я хочу построить свою собственную маленькую семью. Я не хочу оставаться здесь только с воспоминаниями о тебе, и я не хочу оставаться здесь и не иметь возможности увидеть тебя. Итак, давай перейдем в будущее, Рэй. Она одарила меня этой знаменитой ангельской улыбкой, и я полностью растерялся. Я стоял на месте, не в силах поверить в то, что только что услышал. Что за черт? Не говори вещи, которые могут звучать как отказ, и в следующую секунду соглашаешься. Это нехорошо для моего сердца. Ха-ха, а у тебя и правда подвешен язык, не так ли, Анна? Ну, это не имеет значения, пока ты со мной. Так мы пойдем расскажем твоему клану. Я вздохнул, прежде чем, наконец, принял тот факт, что она вполне возможно сознательно играла с моим сердцем. Ох, я уже сказала им давно. Я сказала им, что уйду, когда мы вернемся с нашего свидания в тот день. Я знал это. Она сделала это нарочно. Ну, я думаю, эта часть ее тоже очень милая. Это только добавляет ей очарования. Почему я не удивлен? Тогда мы должны идти прямо сейчас или ты хочешь заняться чем-то другим? Я не против, чтобы ты осталась с людьми, которых знаешь, еще пару дней, ты же в курсе. Я сказал ей, закатывая глаза, и все же подумал, что жизнь с ней определенно не будет скучной. Нет, если я останусь с ними чуть дольше, то могу не захотеть расставаться. Хотя есть кое-что, что я хочу попробовать. Хаем, мне не нравится эта озорная улыбка. И почему я чувствую, что скоро могу столкнуться с чем-то большим? И что это? Осторожно спросил я, медленно отступая. Но Анна, кажется, зафиксировала свою цель и пошла ко мне. Вскоре она схватила меня за руку и уронила самую большую бомбу, которую я когда-либо слышал. Я хочу попрактиковаться в создании детей. Глава 50. Чего-чего ты хочешь? Я спросил Анну просто, чтобы убедиться, что мне это не послышалось. Я имею в виду, конечно, я бы сделал это с девушками в какой-то момент, и я не скрывал этого факта с теми, кто был достаточно взрослым, чтобы понять эту концепцию, но все же это было полностью вне моей слепой стороны. Я сказала, что хочу потренироваться делать детей, и я не приму ответа «нет». Пойдем. Анна, а ты не слишком увлечена этим? Она практически вытащила меня из внутреннего двора и вскоре клана Хартфилия. Я все еще был шокирован ситуацией, в которой оказался, поэтому от меня не было никакого сопротивления, и вскоре мы добрались до моего дома. Подожди, подожди, подожди. Ты уверена, что хочешь сделать это? Я имею в виду, что это что-то действительно большое и важное, понимаешь? Не просто делай это ради любопытства. Я смог мыслить здраво, когда Анна закрыла дверь в мою спальню и вдруг спросил ее об этом. Я мог бы быть трусом, чтобы отказаться от такой великолепной возможности, но я хочу, чтобы все интимные моменты, которые происходят между мной и девушками, были особенными от всего сердца. Конечно, я уверена, я хорошо к себе отношусь, так что тебе не нужно беспокоиться о том, что я делаю это ради любопытства. Я знаю, что это слишком внезапно, но ты знаешь, ожидать этот шаг может быть слишком напряжно. Я ждала полгода, чтобы ты сделал шаг, и теперь я поняла, что когда дело доходит до больших шагов в таких отношениях, я должна просто взять на себя инициативу. Ох, это удивительно. Ах, я просто сделаю это и подумаю о деталях позже. Нет смысла убегать. Ничего не говоря, я поднял Анну за талию и усадил на кровать. Потом мы посмотрели друг на друга, когда наши лица приблизились, и мы поцеловались. Я не знаю, чья одежда соскользнула первой или как она соскользнула, но через несколько минут после поцелуя мы оба лежали голыми на кровати. Я ласкал пышную талию Анны и медленно поднял руки к ее хорошо наделенной груди, пока Анна обвивала мои руки вокруг моей шеи, пока мы продолжали целовать друг друга. Пока моя правая рука была занята ее грудями, моя левая рука направлялась к ее священному саду. Когда я добрался туда, я понял, что она была переполнена своим нектаром. Кажется, у Анны очень высокая чувствительность, так как чем больше мы продолжали, тем больше вытекало любовного нектара. Когда мы достигли предела нашего терпения, я приготовил свое копье и сунул его в ее священный сад. Сначала, чтобы дать ей возможность привыкнуть и не причинять ей много боли, я двигался так медленно, как только мог, но как только боль начала стихать, мы оба начали становиться все более и более дикими. Я с силой свалился на нее, когда Анна вонзила ногти мне в спину. Мы продолжали утопать в удовольствии более часа, пока не достигли наших пределов, и я вышел из нее, и Анна закричала, что это ее кульминация. Пока мы наслаждались последствиями секса, то обнимались и улыбались друг другу. Возможно, это было из-за того, что это был ее первый раз, но Анна вскоре уснула. Посмотрев на нее, я понял, что приход в этот мир был самой драгоценной вещью, случившейся со мной, и встреча с девушками была лучшей вещью, которую я мог только просить. Когда такие мысли наполнили мою голову, я медленно позволил сну овладеть мной, когда мы вернемся в будущее завтра. На следующее утро я проснулся и увидел Анну, лежащую на мне, с локтями на груди и лицом на руках, смотрящую на меня с улыбкой. Честно говоря, это было самое прекрасное зрелище, которое я видел за долгое время. Солнечный свет, выглядывающий из окон на затылок, обеспечивал идеальное освещение. Анна с распущенными волосами на одной стороне и красивой знакомой ангельской улыбкой на лице. Это было просто захватывающе. «Доброе утро!» Мы оба сказали это в то же самое время, когда улыбнулись друг другу и встали, чтобы подготовиться. Мы провели немного времени в душе, прежде чем одеться и позавтракать. Когда мы закончили рутиной, то вышли из дома и направились к лесу, где не было людей. Когда мы добрались до поляны посреди леса рука об руку, был уже почти полдень. Я повернул голову к Анне и решил подтвердить еще раз. «Ты готова пойти?» «Да, давай пойдем и построим небольшой дом только для нас двоих». «Конечно, пока все соблазненные тобой дамы не постучатся в нашу дверь». Она ответила легким смехом и оперлась на мое плечо, получив ее подтверждение. Я начал действовать. Мы появились в X689 году, довольно близко к месту назначения. Нам просто нужно прыгнуть один раз, и мы достигнем того времени, в которое нам нужно прибыть. Я уже объяснил Анне подробности относительно будущего, как Нацу и другие убийцы драконов выросли и кем они стали. Конечно, когда я рассказал Анне, что собирался сделать Гажил с ее сестрами, она очень испуганно улыбнулась, сказав, чтобы я оставил его. Честно говоря, я чувствую себя плохо из-за Гажила, но он этого заслуживает. 3 июня X 784 г. На случайной горе. Мы с Анной прибыли за месяц до начала сериала. Достаточно, чтобы дать мне немного времени для себя и других девушек. Но чем больше я думаю о том времени, когда я воссоединюсь с девушками, тем больше я чувствую, что что-то должно произойти. И самое страшное, что я чувствую свою мужскую силу в опасности. Хорошо, я подумаю об этом, когда придет время. Подожди немного, Анна. Мне нужно отправить сообщение очень быстро. Как только я закончу, мы уходим отсюда, потому что может прийти экнология. Я сказал Анне, которая стояла рядом со мной и немного пошла вперед. Как только я почувствовал расстояние между мной и Анной, я высвободил всю свою магическую силу, которая может конкурировать с суммарным количеством, выпущенным 5 святыми волшебниками, и отправил все это вокруг меня в мир. Хорошо, я закончил. Давай уйдем отсюда. Как только я закончил высвобождать свою магическую силу и произнес эти слова, я схватил Анну и телепортировал нас обоих. Магнолия, гильдия Хвост Фей. В настоящее время почти все члены гильдии сгрудились в углу, дрожа от страха перед аурой. В настоящее время перед ними была группа женщин, высвобождающих огромное количество убийственной ауры. Их тела излучали ауру черной смерти, а на лбу пульсировали вены. О, кажется, он наконец решил раскрыться. Одна из женщин заговорила, ухмыляясь, когда говорила с другими женщинами вокруг нее. Похоже, что так, разве ты не думаешь, что мы должны подготовить подарок к его прибытию? Другая женщина заговорила с остальными, когда она начала издавать тихий смешок, которому подражали остальные. Империя Альварис, замок, Хаем, поэтому он показывает себя миру, да, кажется, что судьба скоро начнет вертеться. Ну, не то, чтобы я забочусь об этом. Пока он не забывает навестить меня, я в порядке. А ты как думаешь? Рыжеволосая женщина очаровательно улыбнулась в том направлении, откуда исходила подпись магической силы, когда она говорила с рыжеволосой девушкой рядом с ней. Хаем, девушка ничего не говорила, просто продолжая смотреть вдаль, где чувствовала магическую силу. Гильдия Пита Русалки. Я жду. Я ждала очень долго. Итак, ты должен прийти. Девушка, которая практиковала свой меч несколько минут назад, смотрела в окно, пока она молчала и грелась в лучах солнечного света, проникающего сквозь, в изношенном доме на окраине Ишгара. Ух, я только что почувствовал сильный холод, пробежавший по позвоночнику. Тебе тоже холодно, Анна? Серьезно, что не так с погодой этой временной линии? Как может быть такой горячий солнечный свет и все же такие холодные ветры одновременно? Фу-фу-фу, нет, я не знаю. Но я позволю себе сказать это сейчас, чтобы у тебя не было права жаловаться мне. Ты это заслужили. Анна рассмеялась, когда произнесла такие запутанные слова, и я не смог ответить, так как не понял, что она говорит. Хорошо, давай отдохнем сегодня. Мы завтра отправимся в Хвост Феи. Теперь давай-ка найдем себе кровать, не так ли? Хе-хе. Я извращенно рассмеялся, после чего схватил Анну и пошел к лестнице, даже не подозревая, что меня ждет настоящий ад. Глава 51. На следующее утро, в отличие от прошлого раза, когда я проснулся благодаря Анне, на этот раз я проснулась от испуга. Со вчерашнего дня я чувствовал, что моя гибель была близка, или, более конкретно, гибель моего мужского достоинства. Я потел ведрами, думая о том, что это могло бы значить, но серьезно не мог придумать ничего. Вы можете быть удивлены, как я могу быть настолько глупым, иногда, верно. Я имею в виду, это был не первый раз, когда такой озноб проходил через мой позвоночник, поэтому я должен знать, что это уже значит, и даже если я этого не сделаю, я мог бы просто немного заглянуть в будущее и посмотреть, что произойдет, или что-нибудь действительно произойдет. Но, к сожалению, мой разум, кажется, отключается в страхе, когда происходит что-то подобное, поэтому я просто не могу понять причину. Доброе утро. Мое внезапное движение разбудило спящую Анну рядом со мной, когда она приветствовала меня с улыбкой. Как только она увидела, что мой лоб наполнился потом, она, похоже, поняла что-то, когда усмехнулась. «Фу-фу, я надеюсь, что ты готов, Рэй. У тебя впереди долгий день, которого ты ждешь». Анна со своей озорной улыбкой сказала это, и это совсем не успокоило меня. «Да-да, давай-ка подготовимся и отправимся». Перед тем, как встать с постели в душ, я насладился прекрасным телом Анны, которая встала передо мной. Два сосочка на ее груди подпрыгнули, когда она загипнотизировала меня, чтобы я позабыл о страшном ощущении. И, само собой разумеется, мне нужно было успокоить возбуждение, которое только что даровала мне Анна, чтобы у нас было что-то вроде вызова на бис прошлой ночи в душе. Как только мы вышли из душа и высушили себя перед тем, как надеть одежду, мы телепортировались в соседний город, чтобы съесть какой-нибудь завтрак. Тут не было чего-то удивительного или что-то в этом роде, но еда была восхитительной, поэтому она того стоила. Когда мы закончили есть, мы немного прогулялись по городу, привлекая к себе кучу внимания. Ну, это было неудивительно, мужчины были загипнотизированы Анной, а женщины были поражены звездой. Я имею в виду, у меня действительно был красивый внешний вид, помните. И не нужно ничего говорить об Анне, так как мы все уже знаем о ее красоте. Как только у нас было небольшое свидание, пришло время отправиться в хвост феи, и чувство страха вернулось. Но я решил проигнорировать его и телепортировал нас в Магнолию. Перед гильдией Хвост Феи, город Магнолии. Мы появились перед гильдией, и я начинал чувствовать, что это не очень хорошая идея, и хотел уже отказаться. Но моя рука внезапно почувствовала мертвую хватку. Когда я посмотрел на Анну, она одарила меня болезненно милой улыбкой и уговаривала войти внутрь. Громко сглотнув слюну, я подошел к двери гильдии, и как только я дошел до нее, я остановился на секунду, прежде чем открыть ее. Когда мы вошли внутрь, зал гильдии на некоторое время замолчал, и я внезапно понял, что Анна отошла от меня совсем немного. Мои размышления о том, почему Анна действовала так, были прерваны мощной аурой смерти, нацеленной конкретно на меня, когда я застыл на месте, глядя головой на Анну, пока мое тело все еще было обращено к остальной части гильдии. Я услышал несколько шаркающих звуков, прежде чем гильдия снова погрузилась в тишину. Моя голова повернулась почти механически, когда я снова посмотрел перед собой. В одном углу гильдии группа членов хвоста феи собралась вместе, дрожа и держась друг за друга из-за страха за собственную жизнь. Но зрелище, которое действительно повергло меня в отчаяние, было группой женщин, сидящих за столом, в то время как в воздухе витала аура смерти. Ах, дерьмо, я только что понял, в какой ситуации я нахожусь. Поэтому, как и любой другой разумный мужчина на моем месте, я поступил правильно. Я побежал. Помогите мне. Я звал на помощь, пока бежал по городу, когда услышал шум ветра. Я инстинктивно отпрыгнул как раз вовремя, потому что место, на котором я сейчас стоял, раскололось из-за большого меча, вонзающегося туда. Ответственным за это была молодая женщина с алыми рыжими волосами в доспехах с короткой юбкой. Первая девушка, на которую я напал, когда попал в этот мир, Ирза. У меня не было времени для передышки, потому что с неба появилась черная сфера, и я чуть не лишился голову, если бы не успел увернуться вовремя. Когда я смотрел в небо, я увидел женщину в позднем подростковом возрасте с длинными серебряными волосами. Ее предплечья и кисти были покрыты чешуей, и каждый из них имел выпуклый выступ на внешней стороне. У нее также был большой коренастый хвост, по-видимому, сделанный из металлических пластин или чешуек. Что касается ее одежды, темного, скудного цельного костюма, раскрывающего ее руки и ноги, который открыт спереди и сзади, обнажая большую часть ее живота, широкий разрез и верхнюю часть спины. Она также надела пару перчаток, покрывающих задние части ее трансформированных рук. Мираджи Инштраус. Кажется, что она не утратила свои силы в этой временной линии и стала сильнее, чем когда-либо. Но это не то, что важно. Она уже готовилась к очередной атаке. Мне нужно как можно быстрее уйти отсюда. Вскоре я скрылся с места происшествия, и когда я свернул в переулок, мне снова пришлось откатиться в сторону, когда пара когтей ударила меня по груди. Передо мной стояла молодая женщина с короткими серебряными волосами. Концентрированные полосатые узоры на ее предплечьях, а также кошачьи подушечки на поверхности ее ладони и острые когти на кончиках ее пальцев. Она также обладала кошачьими ушками, усами, маленьким кошачьим носиком и длинным хвостом, но в остальном сохраняла свои человеческие черты. Это была Лисанна Штраус, младшая сестра Мираджин, но гораздо более пугающий противник. Она одарила меня такой милой улыбкой, что я почувствовал необходимость просто принять ее наказание, приняв свою судьбу. Если бы она немного подождала, прежде чем напасть на меня, я бы так и сделал. Но так как она напала во второй раз, я смог увернуться, прежде чем снова сбежать. Когда я вышел на дорогу без людей и с заброшенными домами, я быстро спрятался в одном из них. Однако когда я пытался отдышаться, прислонившись к двери, какие-то снаряды прорвались сквозь деревянную стену вокруг меня, вынудив меня замереть на месте. Когда я посмотрел на них более внимательно, я понял, что это были карты. И я сразу понял, кто был их хозяйкой. Через только что сделанное отверстие я выглянул наружу и увидел женщину с каштановыми волосами, одетую в топ купальника и джинсы синего цвета, с несколькими карточками между пальцами. Она откинула свои руки назад и взмахнула ими в моем направлении, сигнализируя мне двигаться, если я не хочу превратиться в дикобраза. И я так и поступил. Или я должен сказать, я вынужден был так сделать. Я быстро встал и выбежал через заднюю дверь, но вскоре столкнулся с невидимой стеной, сделанная из воздуха или чего-то еще. Когда я снова встал и почувствовал себя окруженным с четырех направлений, я обнаружил, что оказался в ловушке внутри барьера, и вскоре нашел виновника. Молодая, миниатюрная девочка-подросток стройного телосложения, которая для своего возраста была на уровень ниже среднего. Ее синие волосы до плеч, с щелкой до бровей, связаны красочной банданой вокруг головы. Леви Макгардин. Но худшее еще не наступило. Как только вышли остальные женщины, которых я отчаянно бросил, и все они окружили меня, все, что я мог сделать, это смотреть на них и беспомощно наблюдать, как они медленно приближаются ко мне, и я могу только пробормотать одно слово: «Мамочка». Глава 52. Ах, я мог бы просто телепортироваться отсюда. Когда я сидел на земле в зале гильдии, все мое лицо было избито, а мои руки были связаны за спиной. Пока меня окружали пятеро нападающих, я внезапно подумал об этом и сказал неосознанно: «Ты все еще хочешь сбежать?» Мира, которая стояла передо мной, бросила на меня быстрый взгляд, чтобы заткнуть меня вместе с этим словом, и это действо действительно творило чудеса, когда я быстро закрыл рот. Теперь, как насчет того, чтобы решить, как наказать этого игрока, который играл со всеми нашими сердцами и просто не виделся годами? Я предлагаю отрезать его мужское достоинство. Лисанна с тошнотворно-сладким тоном и улыбкой высказала свое пугающее мнение, которое напугало не только меня, но и всех мужчин в гильдии, поскольку мы все неосознанно сжали ноги. Хотя я не знакома со всеми вами, я, по крайней мере, надеюсь, что вы этого не сделаете. Поверьте мне, это будет пустая трата времени, чтобы отрезать его. Анна, которая стояла рядом с улыбкой, наблюдая за этой сценой, внезапно подняла руку и заговорила: «Теперь, когда я думаю об этом, кто ты такая?» Ирза, которая молчала довольно долго, внезапно допросила Анну, когда она указала на нее мечом: «Я та, кто забрала его в первый раз, поэтому я говорю по своему опыту, что было бы бесполезно его отрезать». Анна совершенно была равнодушна к мечу, направленному на нее, и ответила с той же улыбкой. Это привело к тому, что девочки снова направили свои ауры убийства именно на меня, когда они бросили смертельные взгляды. «Сколько женщин ты соблазнил?» Кана, которая пришла в себя первой, вздохнула, похлопывая по лбу. «Сейчас 9, включая меня». Анна снова заговорила так, словно не видела, как меня избивают, а остальные бросили на меня пустой взгляд, прежде чем озвучить. На данный момент я мог лишь сухо посмеяться над этим, когда прочистил горло и слабо попытался спасти ситуацию. «По крайней мере, я не солгал тебе, верно? Я упомянул, что хочу гарем со всеми вами. Думаю, может ли это быть чем-то, что может вывести меня из этой ситуации? Или это навлечет на меня еще больше проблем, и ты думаешь, что можешь избежать наказания только из-за этого?» Леви разрушила мою последнюю надежду, потому что у меня не было других ярких идей, которые могли бы мне помочь. «Стоп, стоп, погодите, дамы, дайте молодому человеку немного свободы. Как он и сказал, он действительно рассказал вам, что у него будет несколько женщин, и все же он вам все еще нравится, так что это показывает, что у вас нет предубеждений против идеи поделиться им. Пришел мой спаситель». Появился невысокий мужчина с усами, которым мог быть только мастер гильдии, Макаров Дрияр, и сказал мне доброе слово, и он даже показал мне большой палец. Спасибо, старик. Но тот факт, что он ушел так надолго и даже не навещал нас, и тот факт, что у него были такие непристойные действия с этой женщиной, не меняется. Ирза ударила мне в спину, заикаясь на полпути, и не знала, как сказать слово «секс», чтобы не выглядеть неприлично. Как мило. Теперь я знаю, что вам есть о чем поговорить, но как насчет того, чтобы взять с собой эту молодую леди, пока я с ним кое о чем говорю? Макаров с достоинством сказал девушкам как мастер гильдии, не оставляя места для споров. Я чувствую, что знаю, куда это все идет. Макаров смог на время убедить девушек отпустить меня и отвел в дальний конец зала гильдии. Оказавшись в комнате, похожей на маленькую библиотеку, мы оба сели на диван, который был внутри. Я уже исправил свое лицо при помощи магии контроля времени и теперь улыбался Макарову, что указывало на то, что я могу знать, о чем он хочет поговорить. Полагаю, вы знаете, о чем я хочу поговорить. Макаров пошел прямо к сути дела, когда он спросил меня: если я не ошибаюсь, вы хотите спросить меня, могу ли я бросить вызов всем сильным парням? Возможно, вы также захотите поговорить о том, что я сказал вашему тузу, Гилдерцу, после того, как мы закончили нашу битву. Мое выражение лица не изменилось, когда я произнес эти слова, потому что я не особо удивился тому, как Макаров пришел к такому выводу. Я знал, что ходит разговор о молодом мальчике, который продолжает бросать вызов сильным магам по всему Ишгару, и тот факт, что братья и сестры Штрауса и Гилдерц оба могли сказать Макарову, как я выгляжу, может также быть фактом, который убедил его, что я такой же человек. Действительно, это то, о чем я хочу спросить. Я не против того, что вы путешествуете и сражаетесь со всеми этими магами, но то, что вы сказали Гилдерцу, беспокоит меня. Можете сказать мне, какую магию вы используете? Макаров вздохнул, признав, что я такой же человек, как так называемый варп-маг, как меня и называли, и спросил меня, в чем заключалась моя магия. Пространство, время и аура. Не то чтобы он не узнал бы об этом в будущем, и я знал, что он заслуживающий доверия парень, поэтому у меня не было причин скрывать эту информацию. Хотя я не использую магию пространства и времени, но ему не нужно было об этом знать. Ха-ха, как я и подозревал. Знаешь, что произойдет, не так ли? Но реальный вопрос должен заключаться в том, почему ты сказал эти слова Гилдерцу. Если ты знаешь будущее, это означает, что в какой-то момент Гилдерц встречает противника, против которого он не имел бы никаких шансов и потерял бы конечность. Но так небрежно говорить о будущем может вызвать много проблем, верно? Так почему ты сказал ему это? Макаров спросил, что его беспокоило после подтверждения его теории. Во-первых, я прямо не сказал ему об этом, это было его будущее. Я просто дал ему предупреждение, предсказание, если вам так проще. Во-вторых, есть девушка, которая будет очень грустить, если Гилдерц пострадает, независимо от того, как сильно она старается, чтобы отрицать это в гильдии. Я поговорил с ним, указав причину, по которой сказал эти слова Гилдерцу. Кто? Макаров, кажется, заинтересовался человеком, которому будет грустно, если Гилдерц пострадает, поэтому он и спросил. Кана. В конце концов, какая дочь хотела бы увидеть, как ее отец так страдает? Я раскрыл большой секрет, ожидая реакции Макарова, и я не был разочарован, поскольку его рот и глаза широко открылись в шоке. Ох, кстати, Анна и я будем жить на острове Тенрю, и мы тоже присоединимся к гильдии. Увидимся завтра. Я рассказал шокированному Макарову о своих намерениях жить на острове Тенрю, прежде чем покинуть комнату. Выйдя на улицу, ничего не сказав после того, как мы с Анной получили отметки нашей гильдии, я телепортировал нас обоих и остальных девушек на остров Тенрю. Глава 53. Где мы? Когда мы появились на берегу острова Тенрю, Ирза задала вопрос всем присутствующим. Они оглядывались вокруг, пытаясь выяснить, где они находятся, и, кажется, они раньше не бывали здесь, так как не могли понять, где же они оказались. Мы на острове Тенрю, святая земля гильдии Хвост Феи, а также место отдыха первого мастера гильдии Хвост Феи, Мавис Вермиллион. Я ответил на вопрос Эрзы беззаботно, но все остальные были ошеломлены тем, что это значит. Чего? Все они, за исключением Анны, закричали на мой ответ, когда начали задавать сразу несколько вопросов. «Успокойтесь, в этом нет ничего серьезного. Мастер Макаров уже знает об этом. Я и Анна будем жить здесь, пока мы в гильдии. Ну, в любом случае, давайте выберем место для строительства нашего дома». Мне удалось помешать им задавать столько вопросов одновременно, но они все еще были очень взволнованы, поэтому я рассказал девушкам о своей цели приехать сюда и занять их разум, чтобы они могли расслабиться. «Подожди, что ты имеешь в виду, что вы оба будете здесь жить? Как насчет нас? Мы увидим тебя только в гильдии?» Мира внезапно вмешалась и спросила меня об этом. «Ну, я не против, чтобы ты приехала сюда жить с нами, но не сейчас. Есть еще вещи, которые тебе понадобится сделать в гильдии. Сейчас мы можем наверстать некоторое время друг с другом, но мне понадобится, что ты делала все так, как когда меня не было». Я сказал всем девушкам серьезно, не пытаясь врать им или что-то еще. Мне было немного неудобно делать это после того, как мы только что воссоединились, но я не хочу портить события из оригинального хвоста феи, которые будут происходить. У меня будет, по крайней мере, следующая неделя, чтобы провести с ними полностью, так что я думаю, это можно считать примирительным призом. После того, как я смог успокоить их эмоции, мы отправились глубже в остров, чтобы найти место, где сможем построить дом. В первые несколько минут атмосфера между нами была несколько неловкой после того, что произошло, но вскоре она исчезла, когда мы с Анной смогли снова поговорить и сосредоточиться на поиске места для строительства дома. Через 2,5 часа группа немного устала и проголодалась, поэтому мы решили немного отдохнуть и пообедать, прежде чем снова отправляться в путь. То, что я забыл упомянуть, было погодой. Было чертовски жарко. Остров Тенрю известен только одним климатом, летом, в течение всего года, но это просто смешно. Мы шли всего несколько минут, прежде чем мы все были покрыты потом. Хотя я бы признал, что вид девушек с прилипшей к телу одеждой был просто прекрасен, в то время как их одежда стала просвечивать, все еще было трудно переносить такую температуру. Во время отдыха за нами следила группа белок Тенрю. Белка Тенрю – маленькое грызуноподобное существо, которое, как следует из названия, очень напоминает белку с темными пятнами на спине. Как снова следует из его названия, он живет только на острове Тенрю, населяя его южную часть, и является чрезвычайно необычным зрелищем даже для ученых, которые изучили все организмы в мире. Поскольку они были безвредны и выглядели голодными, мы дали им немного остатков еды после обеда, прежде чем собирать вещи и снова отправляться вглубь острова, чтобы найти свой будущий дом. Поскольку мы продолжали идти, нам не понадобилось много времени, прежде чем мы оказались на маленькой поляне, окруженной густой растительностью, и в середине поляны стоял могильный камень. Это было большое и все же яркое сооружение, состоящее из светлого камня, с серией из 3 прямоугольных ступеней, окруженных 4 небольшими колоннами с квадратными секциями, по одной на каждом краю, увенчанными парой вертикально расположенных плоских резных камней, с небольшими геометрическими частями, выступающими вверх на каждой вершине. На стороне, ближайшей к другому камню, было круглое отверстие, образованное 2 резными полукругами, присутствующими на внутренней стороне каждого камня. Растительность выросла по всей структуре, возможно, из-за возраста этой могилы, зелень и мох выросли тут и там. По бокам могилы находятся 2 простых коротких прямоугольных камня, одинаково покрытых растительностью, и к ним ведет тропа, состоящая из нескольких небольших плоских камней, расположенных друг за другом без точного порядка. Это должна быть могила первой мастера гильдии Хвост Феи, Мавис Вермилион. Я сказал, глядя на окрестности, пытаясь увидеть, присутствовала ли сама Мавис, наблюдая за нами. «Ищешь меня?» — голос раздался позади меня, когда я обернулся, совсем не удивленный внезапным звуком и присутствием. Технически у нее не было присутствия, но вы понимаете. Кажется, что другие не слышали ее, когда они пошли вперед, чтобы осмотреть могилу и отдать дань уважения, попутно очистив ее. Передо мной стояла первая мастер гильдии Хвост Феи, Мавис. Похоже, Мавис было около 13 по внешнему виду, конечно, она была на самом деле гораздо старше. У нее очень длинные, волнистые, светло-желтые волосы, которые доходили до ее ног, большие зеленые глаза без зрачков, персиковая кожа и небольшое детское телосложение. На ней было вычурное розовое многослойное одеяние с красной лентой, обвязанной бантом на шее. Вокруг груди было три синих ромбовидных узора с двумя синими треугольниками чуть повыше. Она носила украшения в виде крыльев вокруг ушей и маленькие серьги-обручи. Кажется, она также предпочитает ходить босиком, потому что на ее ногах ничего не было. Чтобы другие не услышали нас, я поставил пространственный барьер вокруг меня и Мавис, на что Мавис только улыбнулась своей милой улыбкой, не сказав ни слова. Итак, как жизнь, мастер Мавис? Я не ожидал, что Мавис появится передо мной так скоро, так что это было все, что я мог придумать в данный момент. Моу, просто зови меня Мавис. Даже я не называю тебя дедушкой только потому, что ты намного старше меня, верно? Так что называй меня Мавис, мистер Рейкросс. Мавис надула щечки на мой вопрос, а потом скулила, как ребенок. Говорит человек, который поцеловал мужчину, который был даже старше меня. Поэтому, я думаю, Зереф рассказал тебе обо мне, но откуда ты узнала, что это я? Я не очень был удивлен, что она знала обо мне, поскольку я уже догадывался, что Зереф расскажет Мавис обо мне. Ва, ты не можешь говорить о таких вещах. Откуда ты вообще об этом узнал? Ты смотрел в будущее? Подожди, он старше тебя? Мавис была взволнована моими комментариями, когда она интенсивно махала руками, обвиняя меня в неизвестно чем. Хм. Ты за кого меня принимаешь? Мне не нужно смотреть в будущее, чтобы прочитать тебя. Да и ты даже туфли не носишь. Я послал еще один удар, продолжая дразнить Мавис. Она была почти вся в слезах, когда бросила на меня милый взгляд. Не поймите меня неправильно, я не буду над ней издеваться. Если, конечно, она сама меня не спровоцирует на это. Стоп, есть более важные вещи, о которых стоит поговорить. И просто я не люблю носить туфли. Ты идиот. Должны ли мы начать сейчас, маг времени? Мавис ведь сама начала болтать о всякой чуши, не так ли? Глава 54. Я кто-кто? Я спросил с шоком на лице, поскольку мои глаза и рот были широко открыты. Маг времени. Ты не знал? Ты на самом деле даже более знаменит, чем Зереф, в курсе. Редко кто-нибудь еще помнит Зерефа, но даже пятилетний ребенок знает мага времени. Мавис наклонила голову в сторону, когда она сбросила еще одну бомбу. Подожди-ка, я знаменит? Как? С каких это пор? Это серьезно невероятно. В каноне точно не было мага, которого звали магом времени. И я еще и был более известным, чем Зереф, черный волшебник. Хм, я помню, что Зереф сказал, что ему не нравилось, чтобы неизвестный фактор, такой как ты, был окутан тьмой или чем-то еще. Поэтому он ходил, распространяя истории о тебе. Подобные вещи, как маг, который использует магию времени для путешествий по событиям будущего. Он даже использовал магию иллюзий на многих людей, чтобы создать впечатление, что они заболели или получили ранения, а ты пришел и исцелили их. Мавис, держа палец на подбородке, глядя вверх, пыталась вспомнить еще что-нибудь, не замечая, что я стою в шоке. Он велел людям распространять их повсюду, а также показал, что маг времени бессмертен, и что однажды после исчезновения он снова появится в X700H. Это было воспринято как пророчество и передавалось из поколения в поколение. Теперь пророчество выглядит примерно так. В конце X700H маг вновь явится и присоединится к семье, которая вызывает наибольший хаос. Он поведет их, чтобы защитить всех невинных и исцелить любое живое существо. Да, что-то такое. Ха-ха, когда я возьмусь за него во всяком случае... Это не важно. У меня есть несколько вещей, которые я хочу предложить тебе. Во-первых, я пробуждаю твое тело, и если ты хочешь, чтобы ты превратилась в форму своего настоящего возраста. Во-вторых, о том твоем иллюзорном друге по имени Зера, я могу ее оживить. В-третьих, даже после того, как я тебя пробужу, я не хочу, чтобы ты сразу же вышла в мир. Подумав, что я смогу иметь дело с Зерефом позже, я рассказал о вещах, которые я хотел сделать, которые касаются Мавис. Что касается Люмин, я могу просто телепортировать его из прошлого сюда, чтобы не было никаких проблем. Конечно, Зереф сказал мне, что, хотя ты окутан тайной, ты все еще тот, у кого нет злых намерений. Как он это понял, я не знаю. Так, когда мы должны начать? Мавис ответила своим обычным веселым голосом сразу же, поскольку она, казалось, хотела вернуться к тому, чтобы стать настоящим живым существом. Или, может быть, она стремилась к тому, что я буду оживлять Зеру. Не сейчас, у нас еще есть время, чтобы начались события, которые должны произойти. Мы будем ждать до тех пор. Я хотел сделать все вещи в моем списке Мависа после колыбельной. Таким образом, внимание совета будет направлено в другое место, и мы сможем сосредоточиться на нашей собственной работе. Хорошо, ты должен вернуться к ним, они начинают искать тебя, сказала Мавис, когда она указала на девушек взмахом головы. Когда я обернулся, то увидел, что они действительно искали меня, и понял, что мы все еще невидимы для них. Я деактивировал барьер, как только увидел, что Мавис отступила и направилась к девушкам. «Где ты был? Мы думали, что ты забрел и заблудился», сказала Ливи радостным тоном, когда увидела, что я возвращаюсь в целости и сохранности. «Ничего особенного, просто немного огляделся. В любом случае, я вижу, что вы проявили свое уважение. Итак, как насчет того, чтобы построить дом внутри этого дерева? В нем уже вырезана довольно большая дыра, и все, что нам нужно сделать, это сделать ее больше внутри и немного прибавить в размерах. Но это можно сделать позже. Как насчет того, чтобы сходить на пляж и устроить групповое свидание? Мы можем повеселиться в море, чтобы остыть от жары, пока мы отдыхаем тут. Я решил сменить тему сразу, поэтому предложил пойти повеселиться на пляже. Красавицы в бикини. Все девочки согласились с этой идеей, поэтому я телепортировал нас обратно в Магнолию, чтобы позволить девочкам забрать свои купальники, пока Анна купила свой, а затем вернул нас на остров прямо на пляже. Мы расстелили полотно на песке и установили большой зонтик, прежде чем все пошли прямо к морю. В течение следующего часа мы беззаботно веселились. Мы плавали в океане, играли в волейбол, разбивали арбузы и в конце просто отдыхали под зонтиком. Сейчас был полдень, и уже почти пора было возвращаться. Мне нужно уточнить у Макарова, правда ли то, что он сказал обо мне Мавис. И если да, то как складывалась ситуация во всем мире, повлияет ли это на будущие события или нет, и, наконец, устроит драку с кем-то из гильдии, который скоро прибудет, если то, что я почувствовал с помощью контроля над пространством, правда. Что это, кстати? Немного отдохнув, мы вернулись в гильдию, где мы с девочками разделились, так как они хотели поговорить с Анной в одиночестве, и я пошел к Макарову, который сидел на барной стойке и пил пиво, наблюдая, как гильдия тонет в хаосе. «Можем ли мы поговорить немного наедине?» Я сказал Макарову, как только он оказался в пределах досягаемости, и он просто кивнул мне, прежде чем спрыгнуть со стойки и направиться обратно в библиотеку, в которой мы были ранее. Как только мы вошли внутрь и сели, я перешел прямо к сути дела. «Правда ли, что я знаменит и что меня называют магом времени?» Макаров, который все еще пил свое пиво, слушая меня, выплюнул то, что было у него во рту, и посмотрел на меня так, будто увидел призрака. «Что, что ты только что сказал?» Макаров смог произнести связное предложение через несколько минут. Да, минуты заикания, потому что выражение его лица оставалось шокированным, казалось, словно его в любое мгновение может хватить приступ. «Я сказал, правда ли, что я знаменит?» И что даже пятилетний ребенок знает обо мне как о маге времени. Я еще раз повторил свои предыдущие слова Макарову, который, похоже, с трудом пытался смириться с тем, что я только что сказал. А боже мой, Макаров, который услышал, как я повторяю то, что сказал, упал в обморок. Глава 55. Прошло некоторое время, но Макаров очнулся. Он сидел и смотрел на меня с недоверием из-за того, что услышал, прежде чем слабо указал на меня и спросил: «Ты действительно маг времени, легендарный?» Я только кивнул ему, поскольку сама его реакция отвечает на мой вопрос о том, было ли это правда или нет. «Ха-ха, пророчество действительно говорило, что маг времени придет в конце X700-ха, но все еще быть способным засвидетельствовать, что такая фигура, не говоря уже о присоединении к моей гильдии, шокирует, если не сказать больше. Поэтому можно с уверенностью предположить, что тебе хотя бы несколько сотен лет». Макаров вздохнул, полный стресса, так как он неоднократно был шокирован с момента моего прибытия. «Ну, не совсем. Я уже не помню свой возраст, потому что это стало немного смущающим для меня после некоторых путешествий, но я могу быть уверен, что мне не больше 20. Причина, по которой я был там много веков назад, была в том, что я путешествовал во времени, чтобы добраться туда. Говоря о возрасте, я действительно не помню, сколько мне лет, и мне лень об этом думать, так как возраст для меня – просто число. Понятно. Так что ты будешь делать сейчас? Собираешься ли ты исполнить то, что сказано в пророчестве, и вести хвост феи, чтобы помочь тебе исцелить невинных? Макаров спросил, когда он думал о пророчестве, но когда он увидел мое выражение лица, то запутался.